«Ах, собака!» — закричал он, и прежде чем противник высвободил конец своей шпаги, запутавшейся в складках плаща, сам в ответ нанес ему точный удар. Лезвие его шпаги вонзилось в горло испанца, задев артерию. «Третий!» — воскликнул корсар, отражая новый выпад. «Тогда получай это!» Проревел один из оставшихся фехтовальщиков, нападая на него. Корсар отпрыгнул назад, застонав от боли. «Давай, Хуан!» — закричал тот, повернувшись к товарищу. «Еще один выпад, и мы покончим с ним!» «Посмотрим!» — сквозь зубы пробормотал корсар, яростно бросаясь на своих противников. «Получайте!» И двумя страшными ударами он поразил их одного за другим, но тут же почувствовал, как силы оставляют и его самого. Перед глазами плыло красное облако. «Кармо! Ван Штиллер! На помощь!» — прошептал он, едва слышно. Он приложил руку к груди, и она окрасилась кровью. Отступив к двери, он бессильно оперся на нее, голова окружилась, в ушах глухо шумело. «Кармо!» — прошептал он в последний раз, и остатки сил покинули его. Чьи-то поспешные шаги донеслись за дверью, заскрежетали отпираемые засовы. Смутно он видел перед собой какую-то тень, почувствовал, как чьи-то руки приподнимают его, и сразу же потерял сознание. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что лежит не на улице, где выдержал столь кровопролитное сражение, а покоится на удобной постели с голубым шелковым пологом на белоснежных подушках, обшитых дорогими кружевами. Изящный девичий силуэт склонился над ним, как будто следя за его движениями. Он тотчас узнал, кто это. Яра. Молодая индианка поспешно встала, большие нежные глаза ее были влажны, словно она плакала. — Что ты здесь делаешь, милая? — спросил ее корсар. — Кто перенес меня в эту комнату? — А мои люди? Где они? — Не шевелитесь, сеньор, — сказала девушка. — Раны еще не затянулись. — Скажи мне, где мои люди? — повторил он. — Я слышу лязг оружия там, на улице. Ваши люди здесь, но... — Продолжай. — сказал корсар, видя, что она колеблется. — Я их не вижу. Они стерегут лестницу, сеньор. — Зачем? Вы забыли про испанцев? — Ах, дьявол! Так здесь испанцы. Они окружили дом, сеньор. Гром и молния. А я лежу в постели. Корсар сделал движение, чтобы подняться, но резкая боль удержала его. — Я ранен. — воскликнул он. — Ах, да. Ну, теперь я все вспомнил. Только в этот момент он заметил, что грудь его перевязана белоснежным полотном, а руки испачканы кровью. Несмотря на всю свою храбрость, он побледнел. — Значит, я не в состоянии защищаться? — с тревогой спросил он себя. — Я ранен. А испанцы осаждают нас и, возможно, угрожают моему молниеносному. Яра, милая моя, что произошло после того, как я потерял сознание? Я велела двум слугам моего хозяина и Калиме принести вас сюда, — ответила молодая индианка. Я умоляла негра бежать вам на помощь, но он не осмелился выйти. А кто перевязал меня? Я и один из ваших людей. —